Глава первая. Ганс и Валера. «Гоша, я был в клубе, там все в крови. Что там у вас происходит? В кого пальнули, я так и не понял». «В Дашку. Киллер был прямо на нашей улице. Целили в Крутого, но попали в нее». «О, боже, она жива?» «Я не знаю. У нее открылось сильное кровотечение. Нужна была кровь, но группа редкая. В общем, Крутой Беркута позвал. Тот сдал кровь». «Виктор Беркут? Ты серьезно? Да он бы удавился, но не помог». «Как видишь, помог. Они как-то договорились. Дашу прооперировали, увезли в реанимацию. Все хорошо было, стабилизировали. Крутой меня домой отпустил, а потом прошло 3 часа, он позвонил мне. Вообще не в себе, я ничего не понял, вернулся. Вот иду по коридору больницы, подхожу уже. Ганс, держи меня в курсе, ладно?» «Давай, Валер, отзвонюсь позже». Длинные коридоры, куча палат, пиканье приборов. Я бы не приехал ночью, если бы не услышал голос Крутого, а точнее какой-то вой. Я не разобрал ни слова, но по одной только его интонации понял, что я нужен здесь, и спать сейчас точно не время. В самом конце коридора замечаю силуэт в полутьме. Он сидит на стуле, облокотившись на колени. Это Савелий, это точно он. «Сова!» Он не поднимает голову, напряжен до предела. Вижу, как силы сжимает кулаки и взъерошен весь, побитый словно. Я никогда его таким не видел, честное слово. В Прайде были сложные дни, когда еще Фари был жив, но это было другое. Да, опасно, на рисках, на пределе, но такого, как сейчас, не случалось никогда. Чтобы сначала клуб едва не вынесли, а после нанесли налет прямо у входа. «Савелий, что случилось? Что-то с Дашей?» Вижу, как Крутой тяжело дышит, аж хрипит весь, и понимаю, что он не может ответить. Его всего трясет, а после он немного поднимает голову и рукой тянется к рубашке, отодвигая воротник. Он сам едва дышит. «Тебе плохо, черт! Врача, врача сюда, быстро!» «Что такое ад? Я никогда не задумывался об этом раньше. Пожалуй, это беспомощность. Это когда у тебя много связей, есть деньги и власть, но нет возможности помочь. Так же, как и тогда, когда моя маленькая сестра умирала, я ни хрена не мог сделать. Чёртово дежавю повторяется. С разбегу в обрыв, падая вниз головой, никто не спасет. А еще мне страшно до чертей, потому что понимаю, что я не то, что по лезвию уже хожу. Блять, я режу об него ноги и горю. Постоянно, без паузы, без передышки. Все, нет пульса, прекратить реанимацию. Время смерти 23:15. Самое страшное, что я когда-либо слышал в своей жизни, и я понимаю, что это конец. Точка. Финал мотиву. И птички моей больше нет. Моей нелюбимой. А ведь я не дал ей ничего, кроме ненависти. Адской, болезненной, такой черной. Я не понимаю, как это происходит. Какой-то инстинкт. Я плохо соображаю, что делаю. Достаю пистолет, вхожу в ее палату, снимаю предохранитель и приставляю ствол прямо к голове врача. А еще я ору. Кажется, до срыва связок. «Спасай! Продолжай, сука, реанимацию!» Я сделал все, что мог, простите. Я вижу, как бегают его глаза, как медсестры пытаются меня увести отсюда. Но хуй я откажусь от нее теперь. Теперь, когда я ее убил своими же словами. «Ты сам сейчас сдохнешь, и я тебя лично закопаю. Спасай, я сказал, не то башку снесу сейчас. Делай что-нибудь живо!» Реву, ору на все отделение. «Я тебя не отпускаю. Ты слышишь, воробей? И я сам тебя накажу. И нет, в больничке ты не умрешь. Я пойду на тот свет и достану тебя оттуда. За руку схвачу и выведу. Ты моя, и я никому отдавать тебя не собираюсь». «Хорошо, только выйдите». Врач понял, что я выстрелю после разговора с Беркутом. Мне терять уже нечего. Так какой у меня выбор? Или так, или ее не станет. Или я соглашаюсь на условия, или птичка летит в небеса. «Я тебя не отпускаю. Ты слышишь, воробей, не смей даже думать об этом!» Ару. Все мое тело словно онемело. В висках начало пульсировать. И я выхожу из палаты, становясь напротив и все так же держа ствол в руке. Он заряжен. Там 3 пули. Мне хватит и одной, если прямо в голову. Себе. Я сделаю это, если воробушек мой не очнется. Я пойду в ад за тобой. Мы там будем вместе. Врачи даже что-то снова колют, старший делает ей ручной массаж сердца, снова и снова смотрит на монитор, а я стою и едва дышу. «Я тебя не отпускаю. Не сейчас, не так, не здесь. Мы еще поговорим. Фари, не пускай ее в те ворота, она мне здесь нужна. Живой. Подождите, есть пульс. О, боже! Вижу, как медсестры засуетились, и на мониторе заиграл рисунок. Теперь неровная линия отрывистых ребят. Они колдут над моей птичкой-предательницей еще минут 20. Трубки, капельницы, уколы, а после врач выходит и тихо опускает глаза. Все же был шанс. Хорошо, что не сдались. Она очнется. Я не знаю, пока в коме. Давайте промониторим пару дней, дальше будет видно. Спасибо. На больше меня не хватает. Колотят всего, убедившись, что Даша все еще здесь, со мной, а не с Фари, я бреду вдоль по коридору. Тихо вокруг. Ночь на дворе, и меня шатает. Перед глазами мелькает, и, пожалуй, я так испугался только тогда, когда в Дашу пальнули. Кома, ты теперь не там и не здесь, где-то между. И я знаю, девочка, что возвращаться ты не хочешь. Ни сюда и ни ко мне, но я не отпускаю тебя. Даша, я ни за что тебя не отпущу. Голова кружится, на этот раз меня шатает, и я буквально падаю на стул. Мне херово, тошнит, воздуха мало. Я ведь мог ее потерять 20 минут назад, если бы не настоял на продолжение реанимации. Сука, мне страшно даже подумать. Не помню, кому звонил и что говорил, помню только, что Ганс приехал и что-то спрашивал у меня, а я ответить толком не мог. Оголенный нерв. И это, сука, больно.